первое время. Вместо спокойствия и отдыха, попав на эти страшные с ее точки зрения бедствия, Дарья Александровна была в отчаянии, хлопотала изо всех сил, чувствовала безвыходность положения и каждую минуту удерживала слезы, навертывавшиеся ей на глаза. Управляющий, бывший вахмистр, которого Степан Аркадьич полюбил и определил из швейцаров за его красивую и почтительную наружность, не принимал никакого участия в бедствиях Дарьи Александровны. Говорил почтительно: «Никак невозможно! Такой народ скверный!» и ни в чем не помогал. Положение казалось безвыходным. Но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, было одно незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо — Матрена Филимоновна. Она успокаивала барыню, уверяла ее, что все образуется. Это было ее слово, и от нее перенял его Матвей, и сама, не торопясь и не волнуясь, действовала. Она тотчас же сошлась с приказчицей и в первый же день пила с нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала все дела. Скоро под акациями учредился клуб Матрены Филимоновны. И тут, через этот клуб, состоявший из приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться трудности жизни. И через неделю действительно все образовалось. Крышу починили. Кухарку, куму, старостину достали, кур купили, молоко стало доставать и загородили жердями сад, каток сделал плотник, к шкафам приделали крючки, и они стали отворяться непроизвольно, и гладильная доска, обернутая солдатским сукном, легла с ручки кресла на комод и в девичьей запахло утюгом. «Ну вот». «А все отчаивались», — сказала Матрена Филимоновна, указывая на доску. Даже построили из соломенных щитов купальню. Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись, хотя отчасти ее ожидания, хотя неспокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойною с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал. Другой мог заболеть, третьему не доставало чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера и так далее, и тому подобное. Редко, редко выдавались короткие спокойные периоды. Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи Александровны единственно возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который не любит ее. Но кроме того, как ни тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе ввиду признаков дурных наклонностей в детях, сами дети выплачивали ей уже теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелки, что они незаметны были, как золото в песке. И в дурные минуты она видела одни горести, один песок, но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото. Теперь в уединении деревни она чаще и чаще стала сознавать эти радости. Часто, глядя на них, она делала всевозможные усилия, чтобы убедить себя, что она заблуждается, что она, как мать, пристрастна к своим детям. Все-таки она не могла не говорить себе, что у нее прелестные дети, все шестеро, все в разных родах, но такие, какие редко бывают, и была счастлива ими, и гордилась ими.